69-е. Но зато Корнелий Долабелла, усердствуя в лести, накинулся на нравы Гая Силана и заключил свою речь предложением не допускать к жеребьевке и не посылать правителям провинции тех, кто ведет порочную жизнь и запятнан бесчестием, и пусть вопрос о них решается принципсом. Хотя проступки и наказуются правосудием, но не намного ли милостивее было бы по отношению к таким людям и благодетельнее для союзных народов, если бы самая возможность творить преступление пресекалась заранее? Против этого выступил Цезарь. Ему, разумеется, небезызвестно, какая молва идет о Силане, но недопустимо судить на основании одних слухов. Многие своими действиями в провинциях не оправдали надежд, которые на них возлагались. Многие, напротив, опровергли существовавшие на их счет опасения. Одних поднимает значительность возникающих перед ними задач, других угнетает. Да и не может принципс обладать всеобъемлющим знанием, и вместе с тем ему не пристало идти на поводу у чужого тщеславия. Законы потому и направлены против уже совершенных деяний, что будущее недоступно предвидению. Так уж установлено предками. Наказание следует за преступлением. И незачем менять то, что мудро придумано и всегда встречало всеобщее одобрение. У принципсов достаточно трудов, достаточно и власти. Всякое возрастание их могущества ведет к ущербу для установленного правопорядка, и не следует употреблять власть, где можно обходиться законами. Чем реже в Тиберии обнаруживалось уважение народных прав, с тем большую радостью оно принималось. Умея быть умеренным, если только он не был охвачен гневом, порожденным личными причинами, принципс добавил, что остров Гиар дик и суров, и поэтому из уважения к роду юниев и памятуя, что осужденный еще недавно принадлежал к их сословию, сенаторы поступили бы правильнее, проявив к нему снисходительность и дозволив ему удалиться на Кинф. Об этом просит и сестра Силана, висталка Торквата, дева древнего благочестия. С этой поправкой к приговору все согласились».